Глава 48. Мне 7 лет, и я совсем одна. Моя мама сегодня ушла раньше обычного, оставила включенным свет и наш старый телевизор, который показывал какое-то игровое шоу. Она обещала скоро вернуться, но забыла поцеловать меня по-эскимоски перед уходом. Я слышала, как она удаляется по коридору, быстро стуча шлепанцами, словно убегая. Я ждала, что она вспомнит о поцелуях и вернется. Но она не вернулась. Я заглядываю под кровать и в шкаф, стоящий в единственной комнате нашей маленькой квартиры. Там никого нет. Но когда на улице темнеет, все выглядит по-другому. Простыни воняют кислятиной. Я бы хотела, чтобы мама отнесла их в прачечную, как мы делали по утрам в субботу, и тогда они будут пахнуть тайдом. Мы уже несколько месяцев туда не ходили. Мама теперь выглядит очень усталой по утрам. Она просит меня принести ей кока-колу из холодильника и замороженного печенья «Поп-тартс». И хотя мне она говорила, что от сахара я стану очень активной, кажется, что на нее он действует совсем по-другому. Она лежит в кровати до самого обеда и потом перебирается на диван. Я знала, что нужно спать, но мешал шум. В коридоре хлопала дверь. Какой-то мужчина орал, какая-то женщина ритмично вскрикивала, будто от радости. Музыка из машин, проезжавших мимо нашего дома, так гремела, что, казалось, стены трясутся. Я смотрела на потолок, покрытый разводами от протечек, и представляла, что это облака. На улице стало темным-темно, и я уже не слышала ничьих голосов, а звуки доносились откуда-то издали, и от этого было еще страшнее. Я хотела встать с кровати и посмотреть на маленькие часы на плите, но боялась даже пошевелиться. Мама никогда раньше так долго не задерживалась. Она больше не водит машину, ведь у нас ее нет, поэтому олень не мог выпрыгнуть перед ней на дорогу и вызвать аварию, как это произошло с папой. Должно быть, случилось что-то ужасное. Мама раньше никогда не оставляла меня одну на всю ночь. Я долго лежала без сна, пока небо за окном не изменило цвет с черного на светло-серый, а потом на голубой. Наконец я услышала поворот ключа в замке, побежала к двери. Мама, шатаясь, вошла в комнату. Ее длинные волосы спутались, а макияж размазался так, будто ей подбили оба глаза. На ней был только один шлепанец, на босой ноге уличная грязь. Взгляд казался странным, она смотрела куда-то сквозь меня и словно не имела значения, что ее так долго не было. Но, наверное, она меня увидела, потому что сказала: «Детка, достанешь мне кока-колу, Стелла». Голос Чарльза выхватывает меня из прошлого. Я беру салфетку, которую он протягивает, и вытираю лицо. Если краткая запись о том, что маму арестовали за несколько месяцев до ее смерти, ввергает меня в такие ужасные воспоминания, то что произойдет, когда я увижу фотографии ее тела, распростертого на полу? Я знала, что маму арестовали той ночью, когда она потеряла шлепанец. Слышала, как она говорила подруге о копах, которые загнали ее в переулок и поймали. Она сказала, что провела ночь в камере с несколькими проститутками. Сейчас передо мной черным по белому раскрываются детали той давнишней ночи. Мэри Хадсон, 40 лет, арестована за хранение героина. Ее освободили на следующий день, назначив суд через неделю. Я делаю заметку в блокноте. Необходимо найти материалы судебного заседания. Если кто-то помог матери с залогом или дал показания в ее пользу, друг, любовник или сосед, я попробую разыскать его. Может, этот человек хорошо ее знал и смог бы предоставить информацию о людях, с которыми мама общалась в тот период. Вероятно, эта ниточка вывела бы меня на мужчину, позвонившего в нашу дверь той роковой ночью. «Могу перевернуть страницу, когда будешь готова», — говорит Чарльз. Разум кричит. «Я не готова! Я никогда не буду готова!» Заставляю себя сказать: «Переворачивай». На следующей странице отчет прибывших на место происшествия полицейских, написанный в то утро, когда умерла мама. В нем говорится, что приехала и скорая помощь, хотя этого я не помню. Отмечено время прибытия полиции — 7:06. Судя по всему, я просидела в шкафу около 12 часов. Я пытаюсь сохранять спокойствие, читая краткий отчет. Даже просматриваю результаты вскрытия, напоминая себе, что это просто слова. Отмечаю имя патологоанатома, хотя сомневаюсь, что он помнит какие-нибудь детали о деле 30-летней давности. Но все же нужно поговорить с ним. Достаю телефон и открываю фотографии мертвой матери. Живот сводит. Сердце начинает учащенно биться. Чарльз подается вперед. Я разворачиваю экран, чтобы он видел снимки. «Ох, нет, Стелла!» С болью произносит Чарльз. Его слова уводят меня от края пропасти, над которой я балансирую. «Она не всегда была такой», — говорю я сбивчиво. «Она была очень красивой, часто улыбалась, пела колыбельные. Она готовила мне ланчбоксы в школу. И каждый день меня ждал маленький сюрприз — записка, стикер или конфета». Чарльз качает головой. «Ты была такая маленькая. Это чертовски несправедливо». Вынуждаю себя снова взглянуть на фотографии. Нужно быть максимально внимательной и найти какие-нибудь зацепки, несмотря на то, что у меня сильно кружится голова, и я рискую упасть в обморок. Я единственная, кто жил в той квартире, кроме мамы. И только я одна смогу определить, есть ли на фотографиях что-то необычное. На тело матери лучше не смотреть. Я знаю, сейчас это перебор. Поэтому рассматриваю предметы в комнате, увеличивая пальцами разные детали на экране телефона. Дешевый деревянный журнальный столик со следами ожогов и переполненной пепельницей. Уродливый диван и большой неуклюжий телевизор с V-образной антенной. Коричневый ворсистый ковер. Кое-что вспоминаю. Я всегда ощущала, что ковер жестковат и хрустит под ногами. Я разглядываю два стакана на столике, в каждом примерно на дюйм коричневой жидкости. Стаканы сдвинуты. Означает ли это, что мама и ее гость сидели рядом? Наверное, они пили дешевые виски. Мама не могла позволить себе что-то дорогое. Интересно, полиция сняла отпечатки пальцев со стаканов? Я могу найти тех полицейских. Скорее всего, они сейчас на пенсии. Но, может, они вспомнят маленькую немую девочку, открывшую им дверь и показавшую тело матери на полу. Может, есть информация, не попавшая в их отчет? Какая-нибудь ускользнувшая деталь, которая прольет свет на то, что произошло той ночью, особенно сейчас, когда появился человек, желающий это выяснить. «Больше не могу», — шепчу я Чарльзу. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку дивана. На меня волной накатывает непреодолимая слабость и накрывает с головой. Сознание начинает отключаться. Чувствую слезы на щеках, но не могу пошевелиться. В ночной тишине я слышу шепот Чарльза. «Мне так жаль, милая».